Глава вторая. Пайпер Либби осторожно преклонила колени перед алтарем Первой конгрегациональной церкви, поморщилась от боли, пусть и подложила подушечку со скамьи под поцарапанные и опухшие колени, помогла себе правой рукой, левая, недавно вывихнутая, осталась прижатой к боку. Вроде бы хлопот она не доставляла и не болела, в отличие от колен, но Пайпер старалась не напрягать ее без необходимости. Чтобы вывихнуть плечо вновь, прилагать особых усилий не требовалось. Так ей сказали, и очень строго, после первой травмы, полученной на футбольном поле. Пайпер сложила руки перед собой и закрыла глаза. Мгновенно ее язык сместился к дырке, на месте которой еще вчера был зуб. Но в ее жизни появилась дыра куда страшнее этой. «Привет, которого нет», — начала она. «Это снова я вернулась, чтобы ты вновь помог любовью и милосердием». Слеза появилась из-под опухшего века и потекла по опухшей, не говоря уж про изменение цвета, щеке. «Мой пес где-то рядом?» «Я спрашиваю только потому, что мне его очень недостает. Если рядом, надеюсь, ты дашь ему духовный эквивалент сахарной косточки. Он заслуживает». Еще слезы, медленные и горячие, и щиплющие. Но большинство основных религий соглашаются в том, что собаки на небеса не попадают. Хотя отдельные секты, если не ошибаюсь, Reader's Digest, с этим не согласны. Разумеется, если не было никаких небес, обсуждаемый вопрос терял всякий смысл. И идея этого безнебесного существования, этой безнебесной космологии, все больше чувствовала себя как дома в том месте, где ранее жила ее вера. Может, всех ждало забвение, может, что-то и похуже. Скажем, бескрайняя, без единого следа равнина под белесым небом, место, где время никогда, пункт назначения никуда, а спутники никто. Другими словами, одно большое древнее нигде. Для плохих копов, для женщин-священников, подростков, которые случайно подстреливают себя, и немецких овчарок, которые гибнут, пытаясь защитить своих хозяек. Никакого высшего существа, отделяющего зерна от плевел. Было что-то фиглярское в молитве подобной идеи, если не сказать богохульное, но иногда такая молитва помогала. «Но небеса сейчас не главное», — подвела она итог. «Главное сейчас понять, сколь многое из того, что произошло с Кловером, моя вина. Я знаю, вина лежит и на мне, вспыльчивость взяла верх над благоразумием. Опять. Моя религия учит, что ты заложил в меня короткий фитиль. И это моя забота, не дать вспыхнуть пороху. Но я ненавижу такой расклад. Я не могу полностью отвергнуть его, но ненавижу. Мне это напоминает ситуацию в автомастерской. Если пригоняешь туда автомобиль, тебе обязательно скажут, что в поломке виноват именно ты. Или слишком много ездишь, или слишком мало ездишь, или забыла снять машину с ручника, или забыла поднять стекла, и дождь попортил проводку. И знаешь, что хуже всего? Если ты, которого нет, я не могу переложить на тебя даже часть вины. И что тогда остается? Гребаная генетика? Она вздохнула. Сожалею о нехороших словах. Почему бы тебе не притвориться, что ты их не слышал? Так обычно поступала моя мать. А тем временем у меня другой вопрос. Что мне делать? Этот город в ужасной беде. И я бы хотела что-нибудь сделать, чтобы помочь. Только не могу решить, что. Я ощущаю себя глупой и слабой, избитой с толку. Полагаю, будь я отшельницей из Ветхого Завета, я бы сказала, что мне нужен знак. В данный момент сгодятся даже «уступи дорогу» или «зона ограничения скорости у школы». Едва она произнесла эти слова, открылась входная дверь, потом с грохотом захлопнулась. Пайпер оглянулась, ожидая увидеть ангела с крыльями и в сияющем белом одеянии. «Если он хочет со мной бороться, сначала ему придется излечить мне руку», — подумала она. Но в церкви появился не ангел, а Ромми Берпи. Подол рубашки наполовину вылез из брюк и болтался у середины бедра. Выглядел Ромми таким же подавленным, как и она. Он двинулся по центральному проходу, увидел ее, остановился, удивленный не меньше, чем Пайпер. «Ух ты!» — в голосе явно слышался льюистонский выговор. «Извините, не знал, что вы здесь. Я зайду позже». «Нет». Она поднялась, вновь опираясь только на правую руку. «Я все равно уже закончила». «Вообще-то я католик», — пояснил Берпи. «Один хрен», — подумала Пайпер. «Но католического храма в Милле нет. о чем вы, будучи священником, конечно, знаете, и вы знаете, что говорится о тихой гавани во время шторма. Я решил зайти сюда, чтобы помолиться за упокой души Бренды. Всегда любил эту женщину. Он потер щеку. Шуршание его ладони о щетину в церковной тишине прозвучало очень уж громко. Его кок Элвиса теперь рассыпался по ушам. Любил ее. Никогда не говорил, но, думаю, она знала. Пайпер смотрела на него с нарастающим ужасом. Она не выходила из дома весь день, и, хотя знала о случившемся в мире еды, ей позвонили несколько прихожан, о смерти Бренда услышала впервые. Бренда? Что с ней случилось? Ее убили. Других тоже. Говорят, это сделал тот парень, Барби. Он арестован. Пайпер закрыла рот рукой, пошатнулась. Ромми подскочил к ней, обнял за талию. Так они и стояли перед алтарем, словно мужчина и женщина, готовые пожениться, когда вновь открылась дверь, и в церковь вошла Джеки, а за ней Линда и Джулия. «Может, это не такое уж хорошее место?» — усомнилась Джеки в своем же решении. Церковь отличала отменная акустика, а потому, пусть она говорила негромко, Пайпер и Берпи ее услышали. «Не уходите! Не уходите, если пришли поговорить о том, что произошло! Я не могу поверить, что мистер Барбара... Я уверена, он на такое не способен. Он вправил мне плечо после вывиха. Сделал все так нежно и осторожно...» Пайпер задумалась. «Нежно и осторожно, насколько позволяли обстоятельства. Пройдите сюда. Пожалуйста, пройдите сюда. Человек может вправить вывих плеча и одновременно быть убийцей», — произнесла Линда, но при этом кусала губу и вертела на пальце обручальное кольцо. Джеки сжала ей запястье. «Мы хотели не высовываться, Лин, помнишь?» «Слишком поздно», — ответила Линда. «Если Джулия напишет статью, а эти двое скажут, что видели нас с ней, мы окажемся во всем виноватыми». Пайпер не очень-то понимала, о чем именно речь, но суть уловила правильно. Подняла правую руку, обвела зал. «Вы в моей церкви, миссис Эверетт. И все, что будет здесь сказано, здесь и останется. Вы обещаете?» «Да. Так почему бы нам не поговорить по душам? Я молилась о знаке, и вот вы здесь». «Я в это не верю», — покачала головой Джеки. «Если на то пошло, я тоже». И Пайпер рассмеялась. «Мне это не нравится», — повернулась Джеки к Джулии. «Что бы она ни говорила, здесь слишком много людей. Потерять работу, как Марти, — это одно. Я это переживу, жалование все равно жалкое. А вот разозлить Джима Ренни...» Она покачала головой. «Идея не из лучших». «Не так уж нас и много», — возразила Пайпер. «Столько, сколько нужно». «Мистер Берпи, вы можете хранить секреты?» Ромми Берпи, который провернул немало сомнительных сделок, кивнул и поднес палец к губам, буду нем, как рыба. «Пойдемте ко мне», — предложила Пайпер, когда увидела, что Джеки все еще сомневается, протянула к ней левую руку очень осторожно. «Пойдемте, вместе все и обсудим. Может, за капельки виски?» Последняя таки убедила Джеки.